святою за то, что она стала первой княгиней-христианкой, а история – мудрою за устройство государства. После смерти матери Святослав вернулся в Переславец. Побежденные раньше болгары вышли навстречу ему с оружием. Когда победа стала склоняться на их сторону, князь обратился к своим воинам. «Здесь нам и умереть. Постоим же мужественно, братья и дружина». Взяв приступом Переяславец, Святослав велел передать грекам. «Иду на вас взять ваш град, как и этот». Греки сделали вид, будто хотят откупиться, и послали спросить, сколько у Святослава воинов, чтобы определить количество дани для каждого. Святослав назвал 20 тысяч, хотя всех было только 10. Узнав это, греки выставили против него 100 тысяч и не стали платить обещанные дани. Когда дружинники увидели такое огромное войско, то даже они испугались. И снова сказал им Святослав: «Да не посрамим земли русской, но поляжем костьми, мертвым не стыдно. Станем крепко, я пойду впереди, если моя голова ляжет, то о своих позаботьтесь сами». И ответила дружина: «Где твоя голова ляжет, там и наши головы сложим». И, по словам летописца, исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав. После поражения император собрал бояр на совет. Было решено испытать Святослава. К ним послали дары, золото и дорогие ткани. Святослав не взглянул на них. Тогда перед ним положили оружие. Князь не удержался и взял один из мечей. Узнав об этом, бояре сказали императору: «Люд будет сей муж. Богатством пренебрегает, оружие берет. Плати ему дань». Греки уплатили Святославу дань, но сообщили печенегам, что русский князь возвращается с совсем малой дружиной и с огромными богатствами. Печенеги напали на русские ладьи у днепровских порогов. В неравном бою Святослава убили, и только старый Свенельд с остатками дружины пробился к Киеву. Князь печенегов Куря велел оковать череп Святослава золотом и сделать чашу. Из нее он пил вино и завещал ее своим детям, надеясь, что пьющие из этой чаши обретут дух непобедимости великого воителя.